посвящается Фионе. Эпиграфы. Возьми и погаси его, как тот пожар, что стелется по потолочным балкам, изведав все оттенки синего, и начинается то в автомате для жарки пончиков, а то на пляже под настилом для прогулок, но всегда в тот мертвый час перед рассветом, когда прилив бездумный выносит груды мусора на берег к песчаным дюнам, темным от воды, а черный дым, пером взвиваясь в воздух, так поднимается высоко, что заститы чертоги облаков, ты усмирил его, так огляди свою коморку и скажи мне честно, разве ж ты не обладаешь властью? Пол Фарли «Власть». Примечание здесь и далее, поэтические произведения даны в переводе Тагоевой. Конец примечания. Порой с драконами ему приходится сражаться, и с волками, и с троллями лесными, что прячутся среди утесов, с быками дикими, с медведями и с кабанами, и с орками, следящими за ним с вершин холмов пустынных. Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь. Крушение пирса. 23 июля 1970 года. Вторая половина дня. Холодный ветер со стороны Английского канала, над головой небо цвета макрели, а вдалеке столб солнечного света, упавший точно на крошечный траулер. Такое ощущение, словно именно это суденышко Господь выбрал, чтобы особым образом его благословить. На набережной многоэтажные здания отеля «Ридженси» высятся в первом ряду, нависая над яркими кофейнями, рыбными барами, закусочными и лавками, где под полосатыми маркизами предлагают все, что душе угодно. От мелочевки по 99 пенсов до вяленых морских коньков в целлофановых пакетиках. Названия отелей написаны несмываемыми красками, и в сумерках они светятся яркими неоновыми огнями. «Эксельсиор», «Кэмден», «Ройал». В слове «Ройал» отсутствует буква «О». Над берегом с криками кружат чайки. По променаду фланируют тысячи две человек. Одни с купальными полотенцами и бутылочками «Тайзер» направляются прямиком на пляж. Другие останавливаются у телескопа, опустив шиллинг в прорезь для монет. Или любуются морем, стоя у перил, на которых краска, некогда, видимо, фисташковая, за сотню лет пошла пузырями, а местами совершенно облезла от соленых морских ветров. Примечание «Тайзер» — газированный фруктовый напиток. Конец примечания. Кто-то роняет вафельный стаканчик с мороженым, и чайка, мгновенно подхватив нежданную добычу, тут же взмывает ввысь. На пляже некая дородная особа вбивает каблуком в песок колышки ветрозащитного экрана. Рядом с ней двое веснушчатых близнецов строят крепость из песка и палочек от лолипоп. Смотритель собирает плату за шезлонги, доставая мелочь на сдачу из кожаной сумки, висящей у него на поясе. «Только по пояс, не глубже!» — кричит чей-то отец. «Слышишь, Сьюзен? Не глубже, чем по пояс!» Воздух над пирсом пропитан запахами автомобильных выхлопов и жарящегося лука с хот-догов. Мальчишки, купив в будке билеты, садятся за руль детских бамперных машинок и с упоением наезжают друг на друга, стукаясь резиновыми бамперами, и сразу над головой у них в проволочной сетке ограды с треском вспыхивают огоньки контактов. Шарманка без конца наигрывает вальсы Штрауса. 9:05. Запах озона, сверкающее море, лицензия на содержание парка аттракционов. Вот тут-то все и начинается. Сперва разваливается одна из тех восьми заклепок, которыми должны быть скреплены две несущие фермы на западной стороне пирса. Собственно, пять заклепок рассыпались еще зимой во время тяжких январских штормов. Пирс слегка вздрагивает. Кажется, будто рядом с тобой кто-то уронил чемодан или приставную лесенку. Но на это никто даже внимания не обращает. Итак, теперь огромный вес двух ферм держится всего на двух ржавых заклепках вместо восьми. В прибрежном океанариуме кругами плавают дельфины, точно в голубой тюремной камере. Через 12,5 минут выходит из строя еще одна заклепка, и секция Пирса с глухим уханьем оседает на полдюйма, что вызывает у людей легкое удивление. Они вопросительно смотрят друг на друга. На мгновение все испытали примерно то же ощущение, что и в кабине лифта, поехавшей вниз. Но ведь каждому известно, что пирс всегда немного качается под воздействием ветра и приливных волн. И вскоре отдыхающие вновь с аппетитом возвращаются к оладьям с ананасом или бросают монетки в прорезь автомата с фруктами. Но чуть погодя раздается такой жуткий треск и грохот, словно ломая ветви, падает срубленное секвойя. Это под воздействием сильнейшего давления гнутся и ломаются мощные опоры пирса. Люди с изумлением смотрят себе под ноги, чувствуя, как стонет дерево и металл. Затем вдруг ненадолго воцаряется тишина, как если бы само море затаило дыхание перед новым рывком, и после этого краткого затишья раздается раскат поистине библейского грома. Это подломились опоры под западной частью променада, и теперь вся она широким полукругом обваливается в море. Женщины и трое детей, стоявшие у перил, сразу падают в воду. Еще 6 человек сначала повисают на краю образовавшегося полукратера, цепляясь ногтями за осыпающийся расколотый в щепы деревянный настил, но потом тоже падают вниз. Сквозь черные щели в уцелевших досках и балках видно, как 3 фигурки мечутся в темной воде, четвертая покачивается на поверхности лицом вниз, а пятое безжизненное тело самым неестественным образом обвилось вокруг поросшего водорослями стыка. Остальные, наверное, так и остались под водой, то ли не сумели всплыть, то ли за что-то зацепились. Какой-то мужчина бросает с пирса вниз один за другим 5 спасательных кругов, но основная масса отдыхающих, побросав свои пожитки, стремится поскорее покинуть пирс. Променад буквально усыпан бутылками, солнцезащитными очками и картонными коробками из-под чипсов. Чей-то кокер-спаниель бегает кругами, волоча за собой синий поводок. 2 мужчин помогают пожилой даме выбраться наверх, когда настил снова проваливается прямо у них под ногами. Собственно, женщина успевает подхватить тот, что пониже ростом и с бородой. Одной рукой он вцепляется в когтистую лапу чугунной скамьи и повисает, второй рукой держа женщину, пока какой-то храбрый юноша, наклонившись над провалом, не протягивает ему руку, а потом помогает бородачу и женщине взобраться на настил. А вот спутник бородача, тот, что повыше ростом, в штанах с подтяжками и в рубахе с закатанными рукавами, ни за что схватиться не успевает и соскальзывает по вспучившимся доскам настила вниз, однако острый обломок сломанных перил прерывает его полет, вонзившись ему в поясницу. Несчастный извивается, как рыба на крючке, но ни у кого не возникает желания спуститься вниз и помочь ему. До него слишком далеко. Обрыв слишком крутой, а балки слишком ненадежны. Какой-то мужчина прикрывает рукой глаза своей маленькой дочери, не давая ей на это смотреть, и уводит ее. Служители суетятся возле колеса обозрения, пытаясь вытащить людей из зависших гондол. Они вызволяют их из каждой гондолы по очереди. Но те, что висят на самом верху, ждать не желают и постоянно вопят в испуге. А те, кому кажется, что они повисли достаточно низко, тоже не желают ждать и самостоятельно выпрыгивают из гондол. В итоге многие получают вывихи, а у одного явно сломано запястье. На берегу уже собралась изрядная толпа. Все смотрят на ужасающий провал, внезапно изменивший знакомый и приятный вид. На пирсе по-прежнему мигают веселые разноцветные огоньки, и оттуда все еще доносятся негромкие звуки императорского вальса Штрауса. И лишь 5 каких-то мужчин, на ходу сбрасывая обувь, рубашки и брюки, бросаются в волны прибоя и плывут на помощь утопающим. Вдоль центральной линии пирса вытянулись вереницы 7 разукрашенных бельведеров, эдакий хребет, перегораживающий его пополам. Однако край пирса, что расположен к западу от этого хребта, теперь стал непроходимым, И все, кто в момент обвала оказались на дальнем конце променада, теперь устремляются к узкому бутылочному горлышку прохода с восточной стороны пирса, думая только о том, как бы добраться до турникетов и вылезти на набережную, обретя и спасение, и твердую почву под ногами. Естественно, в самой узкой части прохода начинается давка. Одни, споткнувшись и утратив опору под ногами, падают, а другие, те, что сумели удержаться на ногах, вынуждены либо идти по телам упавших, либо остановиться, и тогда их, в свою очередь, затопчет напирающая толпа. Прошло всего 60 секунд, но уже как минимум семеро погибших. Те трое, правда, все еще барахтаются в воде. Жив пока и бедолага в подтяжках и в рубашке с закатанными рукавами, но ему явно недолго осталось. 8 человек, 3 из них дети, затоптаны обезумевшей толпой. Один из 7 бельведеров сильно накоренился. Легкая металлическая конструкция до такой степени искорежена, что в его 22 окнах одно за другим начинают взрываться стекла. Старший менеджер открыл служебный проход позади турникета, и люди, сумевшие избежать страшной опасности, рекой изливаются на тротуар, растерзанные, окровавленные, с расширившимися от ужаса глазами. Какой-то мужчина выносит на руках сынишку. Девочка-подросток с открытым переломом правого бедра, осколки кости торчат, прорвав кожу, потеряв сознание, повисла на плечах поддерживающих ее мужчин. Движение автомобилей по набережной остановлено, толпа зрителей, выстроившихся вдоль парапета, на какое-то время притихает, и в наступившей тишине всем становится слышен страшный непрекращающийся треск. Прошло 2 минуты 20 секунд. Накренившийся бельведер падает первым, увлекая за собой часть металлической конструкции пирса вместе с дощатым настилом. 47 человек летят в жуткую пропасть, где точно острые зубы торчат обломки балок и опор. Только 6 из них останутся в живых, в том числе 6-летний мальчик, которого родители, падая вниз, успевают буквально опутать собственными телами. По всей длине пирса электрические провода искрят, как настоящий фейерверк, в тех местах, где порвалась прочная резиновая оплетка. На дальнем конце разом гаснут все огни. С жалобным стоном умолкает шарманка. Тех мужчин, что с берега бросились на помощь, подхватывает маленькое цунами, возникшее из-за падения в воду значительной части пирса. Мощная волна, пройдя под пловцами, выносит их всех на пляж, и они кубарем откатываются к столбику с отметкой «высокая вода». Такое ощущение, будто эта волна успела заразиться микробом разрушения от породившей ее беды. Менеджер торговой галереи, находящаяся на дальнем конце пирса, сидит в своем крошечном кабинетике, прижимая к уху трубку молчащего телефона. Ему всего 25, он даже в Лондоне никогда еще не был, и он понятия не имеет, что ему делать. Пилот двухмоторного самолета Cessna-76D смотрит вниз и не может поверить собственным глазам. Он снижается, кружит над пирсом, пытаясь убедиться, что зрение его не обманывает, и лишь после этого связывается с диспетчерами Шором. Пирс теперь окончательно раскололся пополам. Изломанные края обеих половин с изумлением смотрят друг на друга, а между ними вода, и в ней 45 тонн деревянных обломков и скрученного в узлы металла. Группка людей, застрявших на дальней части пирса, повисшей над морем, в отчаянии застыла на самом краю в надежде, что их увидит или услышит кто-нибудь, способный прийти на помощь. Остальные все же стараются держаться подальше от края, пытаясь оценить, насколько прочна уцелевшая часть пирса. 3 пары угодили в ловушку, застряв в аттракционе «Поезд-призрак», и теперь вынуждены лишь прислушиваться к голосам и шумам, доносящимся снаружи. Выбираться самостоятельно не боятся. Им кажется, что тогда они станут свидетелями конца света. На ближней к берегу части пирса прямо на настиле 2 человека лежат совершенно неподвижно. Еще 3 не могут двигаться из-за тяжелейших травм. Какая-то женщина яростно трясет своего бесчувственного супруга, словно тот проспал и опаздывает на работу. Рядом с ней мужчина с покрытыми татуировкой руками извлекает оцепеневшего от страха кокер-спаниеля из огромной цифры 8. А у той пожилой дамы случился инфаркт. Она умерла, сидя на лавочке, чуть склонив голову на бок, и со стороны выглядит, будто старушка просто задремала, да так и пропустила все самое интересное. Из лабиринта городских улиц доносятся приглушенные вопли сирен. Двое из тех пятерых пловцов решают остаться на берегу, опасаясь, что их может задеть обломками пирса, который продолжает разваливаться, но трое все же снова плывут туда, где на волнах колышется уже целый архипелаг тел и деревянных обломков. Темная громада искореженного пирса нависает над ними и кажется куда более зловещей и страшной, чем им представлялось, когда они стояли на берегу. Теперь они уже слышат и стоны людей, и страшный треск опор, которые где-то в глубине под ними по-прежнему оседают и ломаются. Они обнаруживают в воде насмерть перепуганную женщину, двух детишек, которые оказываются сестрами, и мужчину в очках, который он, как ни странно, не потерял. Мужчина плавает в бурлящей воде вертикально, точно тюлень, весьма смутно представляя, что вокруг него происходит. Женщина задыхается, судорожно хватая ртом воздух, и время от времени она пытается выпрыгнуть из воды, отчего пловцам сразу становится ясно. Уйдя под воду, она за что-то зацепилась и до сих пор никак не может освободиться. Только сестры производят впечатление вполне вменяемых, и один из спасателей без особого труда сопровождает их на берег. Человек в очках спрашивает, что случилось, и, выслушав объяснение, сразу просит все повторить. Выпрыгивающая из воды женщина настолько охвачена паникой, что не позволяет никому к ней приблизиться, и спасателям приходится болтаться рядом, выжидая, когда у нее кончатся силы, и она будет близка к тому, чтобы окончательно захлебнуться и начнет тонуть. Впрочем, ее, видимо, можно будет переправить на берег лишь в бессознательном состоянии. От дальнего края пирса в открытое море потихоньку отплывают 5 пустых спасательных кругов. Какой-то молодой человек на променаде машинально поднимает лейку и делает 3 снимка. Лишь на следующее утро, читая газету, он поймет, что именно ему удалось запечатлеть с помощью своего фотоаппарата. Он сразу же вытащит пленку, чтобы засветить ее и уничтожить страшные кадры. Вертолет морской поисково-спасательной службы поднимается из нарисованного желтым круга на аэродроме Шором и, покачиваясь, встраивается в воздушный поток. Прошло 5 минут, 58 погибших. Несколько человек, успевших выбежать на променад в поисках спасения, теперь не могут отыскать своих близких, жен, мужей, детей и родителей. Управляющий уже закрыл ворота, но эти люди теперь рвутся обратно на пирс, они кричат и плачут. Полиция пока не прибыла, так что обеспечивать порядок некому, и управляющий, понимая, что удерживать этих людей против их воли, пожалуй, не менее опасно, чем пропустить на пирс, снова приоткрывает ворота. Во всяком случае, нести за них ответственность он не желает. 12 человек тут же протискиваются мимо него, словно он распахнул перед ними двери на январскую распродажу. Последней на пирс пытается проскользнуть девочка, которой никак не больше 8, и управляющий успевает все же схватить ее за воротник. Она с плачем пытается вырваться, но он не отпускает. Спасательная шлюпка переполнена до предела. У восточной стороны пирса какой-то фермер пытается оторвать 6-летнего мальчика от родителей, закрывших его своими телами. Мальчик, конечно же, видит, что они мертвы. У его отца снесено полчерепа. А может, ребенок сейчас и не в состоянии понять, что его папа и мама не живые. Во всяком случае, он ни за что не хочет их отпускать, вцепился в них так, что фермер боится сломать ему руку, если потянет сильнее. Он пытается поговорить с мальчиком, спрашивает, как его зовут, но тот не отвечает. Этот ребенок уже пребывает в своем собственном аду, и окончательно выбраться оттуда ему никогда в жизни не удастся. Фермеру ничего не остается, кроме как развернуться и вплавь отбуксировать всех троих к берегу, и только там, попытавшись встать на ноги, он понимает, что у него сломана лодыжка. А тот татуированный мужчина бегом мчится по пирсу к воротам, прижимая к груди своего кокер-спаниеля, и как только он оказывается на променаде, толпа зрителей разражается радостными криками и улюлюканьем, празднуя эту, пусть крошечную, но все-таки победу. Прошло 8 минут, 59 погибших. В солнечном сиянии из запада приближается вертолет, и, услышав нарастающий рев винтов, все собравшиеся на променаде оборачиваются в его сторону. Ни один из тех, кто успел снова прорваться на пирс в надежде отыскать своих близких, никого не обнаружил ни среди раненых, ни среди лежащих без сознания, и теперь все они, выстроившись на самом краю провала, прямо над искореженными обломками балок, перекрикиваются с теми, кто остался по ту сторону пропасти. Не видел ли кто пожилой дамы в зеленой ветровке, а маленькой девочки с длинными рыжими волосами? Но людей на той стороне совершенно не интересует судьба дамы в ветровке и маленькой рыжеволосой девочки, потому что каждый из них тоже кого-то потерял. Да к тому же они опасаются, что и уцелевшая часть пирса может в любую минуту обрушиться. Сейчас им хочется знать только одно — когда их, наконец, спасут. Две машины скорой помощи вылетают на набережную, но трафик настолько плотный, что до пирса им никак не добраться. В итоге медики вылезают из машины, прихватив с собой носилки и чемоданчики со всем необходимым, бегут к воротам. Пятеро остаются с пострадавшими на берегу, трое проходят дальше на пирс. Трое полицейских пытаются оттеснить напирающую толпу любопытных, и некоторые очень недовольны тем, что их лишили удобной точки обзора. Еще никто толком не понимает, как много там погибло людей. Всем кажется, что вскоре все кончится, и они будут рассказывать увлекательную историю о крушении пирса своим родным, друзьям и коллегам.